Приветствую вас. Прежде чем мы поразмышляем над Словом Божьим, хотел бы задать вопрос-загадку. Кто не ходит, не стоит, не сидит? Помню, как один раз в машине ехали и тоже задавали. Кто не ходит, не стоит, не сидит? На этот вопрос мы находим ответ. Слышно? В первом псалме Давида. Блаженный муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа Бога воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время, и лист которого не вянет. И во всем, что не делает, успеет. Не так нечестивые, они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь пути праведных, а путь нечестивых погибнет. Тут Давид обращается как бы к мужьям. И если так почитать, вроде сестер не касается это. Но это было написано на Древнем Востоке. В Древнем Востоке в те времена положение мужского и женского как бы рода было немножко, у мужчин был статус намного выше. И всегда все обращались к мужьям. И Бог всегда говорил с мужьями, с служителями. Если бы это писалось в наше время, то я думаю, скорее всего, писалось бы «блаженные верующие в меня», которые... Так что, сестры, вы не унывайте. Под словом «муж» подразумеваются и сестры. Действительно, блажен человек, блажен верующий, который не ходит на совет нечестивых. Блажен, это счастлив. Почему он счастлив? Кто такие нечестивцы? Нечестивцы, библейский словарь говорит, что нечестивцы – это безбожники, беззаконники. Современные толкователи говорят, что это люди неправедные, высокомерные, поступают корыстно по отношению к другим. И действительно, нахождение нам праведным в таком обществе, оно плохо влияет на нас. И волей-неволей мы иногда начинаем потихонечку, наверное, если находясь постоянно в таком обществе, с чем-то соглашаться. И в конечном результате все это нас приведет, конечно, к греху. И но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Счастливый человек. В законе Господа воля его. Воля тут, скорее всего, подразумевается желание находиться в Слове Божьем и размышлять о Слове постоянно. Когда Моисей умер, Бог давал наставление Иисусу, сыну Навину. Первая книга Иисуса Навина, первая глава, 8 стих. Наставляя, Бог ему сказал: «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись, не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог». Восьмой стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. И тогда ты будешь успешен и будешь поступать благоразумно». «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой, время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Человек, который удаляется от греха и поступает по Писанию, он действительно как могучее, огромное дерево, которое посаженное возле потока вод, потому что такое дерево, оно питается, его корни находятся на глубине, там постоянно влага. И это дерево в любой зной, оно будет приносить свои плоды. И тут человек сравнивается с таким могучим, огромным деревом. У такого человека есть неиссякаемый источник духовной пищи. И этот человек постоянно будет приносить плоды в свое время, потому что у него основание – это Слово Божие. И плоды этого человека всегда своевременные и уместные. Лист которого не вянет. У него нет духовного спада, духовного подъема. Он находится постоянно под Божьим покровительством. Он в таком определенном ритме живет. И все, что он не будет делать, он успеет, потому что он под Божьим покровительством. «Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром». Таких людей нельзя назвать плодотворными или жизнестойкими. Но что при малейшем ветре, как прах, их унесет. В другом переводе, мне кажется, в еврейском, тут слово «прах» заменено словом «мякина». Это при обмоле злаков, вот эти отходы, там кусочки, маленькие частицы соломы, вот этого всего, и они настолько легкие, они даже не имеют веса. И при любом малейшем ветре их просто-напросто уносит. И такой же человек, нечестивый, у него нет никакого основания под собой. «Потому не устоят нечестивые в суде и грешники в собрании праведных». Конечно, они предстанут пред Богом, но у них не будет никакого оправдания. Они ничем не смогут оправдаться. У них нет опоры, чтобы устоять. И в собрании праведников они никогда не прибудут, потому что их дела не способствуют туда, чтобы они попали в собрание праведников. Почему так? Потому что в шестом стихе Бог говорит: «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых – погибель». Пересмотрим свои отношения, где мы находимся, как мы поступаем. Не получается ли, что мы в какой-то мере затмеваем праведного человека. Будем стараться поступать как праведный, как порочный человек. Не как непорочный, а как порочный человек. Будем молиться.